Глава 45. Западня. Между тем незнакомка в красном исполнила свой монолог в третий раз и уже довольно нетерпеливо. Тут уже до самых тугодумных учеников дошло, что с ней что-то не так. В их оправдание стоило упомянуть, что обычно они соображали быстрее, но голые женские ножки здорово мешали мыслительному процессу. Итак, кто знает, что это за создание? Примерно половина присутствующих тут же подняла руки. Вика указала на одного из старших учеников, и тот, слегка запинаясь и краснея, начал отвечать. «Это Хули Цзин, лиса-оборотень, заманивает путников своим внешним видом, а потом высасывает мужскую силу». «Точнее, это только старые опытные лисицы станут заморачиваться и что-то там высасывать». А молодые просто сожрут человека целиком. Если голодные, то и на женщину могут напасть. Хотя мужчины для них более питательны. Поэтому тех пропавших людей наверняка прикончила эта особь. Дополнила его ответ Вика, видя, что монстру явно уже не терпится приступить к обеду. Поняв, что эта жертва, в отличие от предыдущих, не спешит бросаться в ее смертельное объятие, Хули Цзин сама кинулась на ближайшего к ней человека. К счастью, это была Вика, так что монстр тут же лишился головы. Кто-то из учеников испуганно вскрикнул, но обезглавленное тело уже начало трансформироваться. И вскоре на земле осталась лежать только лисья тушка. Кстати, как ни в чем не бывало, продолжила Вика. Изредка лисы могут принимать вид полуодетых юношей. Так что если вдруг увидите какую-то подозрительную личность, молящую о помощи, не бросайтесь к ней, сломя голову. Сначала убедитесь, не ловушка ли это. Многие монстры используют уловки. Кто-то создает приманку, похожую на человеческое тело. Кто-то может плакать и звать чужим голосом. Но у них всех обычно ограниченный набор фраз. Поэтому если кто-то твердит одно и то же, а на вопросы не реагирует, это очень тревожный признак. Конечно, бывает, что люди после сильного потрясения тоже ведут себя подобным образом. Но тут уже стоит обращать внимание на детали и обстановку. Например, если вы слышите, что ночью на каком-нибудь болоте или в глухом лесу плачет ребенок и зовет вас за собой, то это явная западня. Запомните основные правила прогулок по таким местам. Если вам кажется, что за вами наблюдают, то вам не кажется. Если с вами кто-то заговорил, обращайте внимание на детали и особенно на наличие тени. Если вас зовет с собой одинокий ребенок, это не ребенок. Система в ответ на эту речь выдала 200 баллов, и Вика поняла, что миссия выполнена и пора возвращаться в гостиницу. Только тушку лисы сначала прихватить. Из нее, оказывается, можно почти 20 всяких снадобий приготовить. Так что целителям пригодится. Благодаря удаче главного героя, в этот раз они справились очень быстро. Поэтому нашли вторую группу под предводительством Чуньлань и в город вернулись еще засветло. И там увидели, что перед входом в их постоялый двор толпится небольшая группа заклинателей. Судя по цвету одежд, они все были из Ордена Феникса. И, конечно же, среди них находилась Фань Жулань. Заметив своего обожаемого Лань Вэньхуа, она тут же начислила 500 пунктов отношений. А Вика философски задумалась, их встреча – это совпадение? Или у главной героини есть своя сеть шпионов, развернутая по всей Поднебесной? Честно говоря, она бы не удивилась, если бы второй вариант оказался правдой. За этими размышлениями она слишком надолго задержала взгляд на девочке, и та, заметив это, от радости, что любимый человек на нее смотрит, начислила еще 1000. Вика тут же спохватилась и отвела глаза. Впрочем, Жулань уже сложно было назвать девочкой. За то время, что они не виделись, она успела заметно подрасти и стать настоящей красавицей. В этом мире замуж выходили очень рано, поэтому главная героиня наверняка уже считалась завидной невестой. Даже с учетом того, что ей было всего лет 15. Вика в который раз понадеялась на то, что существующая в этом мире цензура защитит ее от посягательств Фань-Жуань еще хотя бы пару-тройку лет. А там и главному герою 18 исполнится. И он к тому времени, по законам жанра, должен стать писаным красавцем. Таким, что девушки будут с первого взгляда влюбляться. А пока он всего лишь ребенок. Даже юношей его можно назвать только с натяжкой. Симпатичный, даже хорошенький, но не более того. Вскоре выяснилось, что Орден Феникса тоже хотел устроить тренировку для своих учеников и провести ночную охоту. Только вот пункт назначения в последний момент изменился, поэтому гостиницу заранее они заказать не успели. А теперь явно собирались устроить скандал, что для них не предоставляют комнаты. В гостинице, которая, к слову, была лучшей в этом городе, остался всего один пустой номер. И теперь наставник из Ордена Феникса пытался надавить на хозяина постоялого двора, чтобы тот выгнал некоторых постояльцев и освободил места для заклинателей. К счастью, Вика и Чуньлань успели вернуться прежде, чем у несчастного хозяина случился разрыв сердца. Целительница сходу начала выяснять, что за проблема у наставника из дружественного ордена. И тот сразу как-то сдулся. Похоже, он был знаком с сестрой Сливой не понаслышке. И на открытый конфликт нарываться не рискнул. Так что вскоре все наконец-то пришли к компромиссу. Кто-то из Ордена Феникса займет оставшийся номер, а остальные отправятся в гостиницу на соседние улицы. Правда, не такую хорошую. Ну и, конечно же, свободная комната, которая находилась как раз рядом с той, где ночевала Вика, досталась Жуань. Стараясь не паниковать слишком сильно и прикрывая слегка перекосившееся лицо веером, Вика начала лихорадочно обдумывать сложившуюся ситуацию. «Может быть, напроситься ночевать к Чуньлань? Тоже не вариант. Ее шкала заполнена на 100%. И мало ли, какие выводы она сделает, если красивый мужчина придет к ней поспать. Хотя, какие уж тут выводы можно сделать? Вариантов всего один. И к тому же, Вика подозревала, что у ее Шимей с собой есть не только лечебные зелья, но наверняка и афродизиак какой-нибудь завалялся. Просто на всякий случай. Можно еще попробовать забаррикадироваться изнутри комнаты с помощью запирающих талисманов. Вика могла таких хоть сотню нарисовать и превратить свой номер в бронированный сейф. Только где вы видели главную героиню, которую остановит мелочь, вроде запертой двери? Это тоже не выход. Девушка уже мысленно представляла, как Фань-Жуань с помощью какого-нибудь редкого артефакта или заклинания проникает в покои взрослого мужчины, об этом все узнают, и Вике придется жениться, чтобы смыть позор кровью. Ну или чем тут его в таких ситуациях смывают? Так что надо Вике провести эту ночь где-нибудь на улице. И наплевать, что там зима. Она же бессмертный заклинатель, воспаление легких не подхватит. Да и вообще, у нее согревающие талисманы есть. Уж перетерпит как-нибудь. Потому что гостиницы в городе всего две. И заклинатели из Ордена Феникса явно не поймут, если она придет и снимет там номер. В получасе полета от города находился один низкоуровневый данж, и изначально Вика не планировала его посещать, так как баллов там почти не заработаешь. Да и на дорогу потратишь 2 раза больше времени, чем на зачистку. Но теперь эта локация начала казаться настоящим спасением, ведь никто посторонний туда войти не сможет. Да и зачастую время года в данжах отличалось от той местности, где они располагались. Так что, возможно, там даже будет тепло. Конечно, Вика, по идее, должна была бы оставаться с учениками. Мало ли что может произойти. Но понадеялась, что сестра Слива и в одиночку совсем разберется. Поэтому, когда все собрались в обеденном зале за ужином, она туманно поведала своей Шимей, что у нее появилось новое задание, и ночью ей придется заняться его выполнением. «Это опасно? Тебе нужна моя помощь?» – нахмурилась Ли Чуньлань. «Нет, задание ерундовое. Всего-то парочка слабосильных монстров. Ничего серьезного. Дорога займет больше времени, чем сама миссия». Целительница неохотно кивнула, а Вика мысленно вздохнула с облегчением. Ну, хотя бы эта проблема решена. И только она собралась приступить к ужину, как вдруг к их с Чунь-Лань столу подошла Жулань и в максимально вежливой манере попросила разрешения присоединиться к ним, мотивируя тем, что свободных мест в зале больше нет. Вика подняла голову и только сейчас заметила, что все остальные столы заняты. Нижний этаж гостиницы работал еще и как ресторан. И сегодня в нем было столько посетителей, что даже свободных стульев не осталось, не говоря уже о столах. Хотя еще вчера желающих тут поужинать было всего человек 5. Похоже, у Жулань все было схвачено. Вика бы даже восхитилась ее невероятными организаторскими способностями, если бы они не были направлены на то, чтобы поймать ее в ловушку. Остальные, кажется, даже не заметили, что все произошедшее не случайность, а тщательно спланированный акт. По крайней мере, Ли Чунь-Лань ничего дурного в этой вежливой девочке не увидела и разрешила сесть за их столик.